Что такого-то? Да ничего, зашипела в трубку Александра. Просто я не хочу это обсуждать, особенно по телефону. Я боюсь, он сейчас приедет, и мне будет стыдно. Что за глупости, возмутилась Лада. Ну ладно, ты его нам не показываешь, так хоть расскажи, как вы живете. Может, уже пора милицию вызывать? Да нет, еще не пора, терпеливо ответила Александра. Когда будет пора, я скажу. Да, скажешь, дождешься от тебя такой милости, как же, пробурчала недовольная разговором Лада. Она уже минут 20 пыталась добыть у Александры какие-нибудь сведения о ее новом муже. Но Александра молчала, как партизан на допросе. И это было совсем на нее не похоже. Обычно все три девицы свободно обсуждали свои личные дела на партсобрании, как назывались их коллективные разговоры по душам. «Ну, хоть чего-нибудь расскажи», — жалобно попросила Лада. Так получилось, что ни она, ни Маша не присутствовали на историческом бракосочетании Александры Потаповой и никому неизвестного типа с турецким именем, как выразилась Машина тетка, узнав обо всей затее. Маша неожиданно слегла с каким-то ранним гриппом, пришедшим в Москву уже в ноябре, а могущественный Васятка увез Ладу с собой в Париж, где открывалась Европейская художественная выставка. Александра отдержала все мероприятие в одиночестве, а теперь девчонки изнемогали от любопытства. Александра с ужасом думала, что будет, когда поправится Маша. Пока она была еще слаба, и бомбардировка по телефону шла в основном из Латкиного района. «Ну что тебе рассказать?» — скучным голосом спросила Александра. «Я ведь уже 100 раз говорила, ничего особенного не было. Подписала я какие-то бумаги сроком на год. Кстати, спасибо тебе за Александра Львовича. Так звали юриста, который по Ладиной протекции и, как подозревала Александра, на Ладины же деньги, консультировал ее по вопросам семьи и брака. Очень толковый дядька. После того, как он просмотрел бумаги, я почувствовала себя гораздо спокойнее». «Ну?» «Ну и все». Александра потерлась внезапно зачесавшейся спиной о диван. «Потом нас в посольстве записали и в ЗАГСе, ну ты ж понимаешь, все как у людей». «И ты с ним сразу переспала?» Ладина любопытство раздувалось, как воздушный шар над баллоном с гелием, того и гляди лопнет. «Сразу, сразу!» — скороговоркой выговорила Александра. Обсуждать эту тему она решительно не могла, стеснялась. «Ну и как?» — не унималась Лада. «Кто лучше, он или Победоносцев?» «Ну, Ладка, я тебя в последний раз прошу, заткнись, пожалуйста, а? Я тебе все расскажу, когда смогу. Сейчас не могу, ну хоть режь меня». «Но он хотя бы не извращенец?» Лада, как профессиональный журналист, пыталась получить ответы на свои вопросы не мытьем, так катаньем. Но Александра тоже была когда-то профессиональным журналистом. «Нет», — сказала она со всей холодностью, на которую только была способна в разговорах с Ладой. «Он не извращенец, нормальный мужик, даже приятный в этом смысле». «В каком?» — переспросила неугомонная Лада. «В постельном», — пояснила Александра. «Ладка, если ты будешь так нахально ко мне приставать, я тебе его никогда не покажу, слышишь? А я тебя знаю. Ты тогда просто подохнешь от любопытства». Чем-то эта фраза напомнила Ладе прежнюю Александру Потапову, которую она знала с тех пор, как в первом классе их посадили за одну парту. Маленькую Сашу в бантах и оборках и маленькую Ладу с короткой мальчишеской стрижкой и в юбочке, едва прикрывавшей попу. Ладе казалось, что та Александра перестала существовать даже не тогда, когда ее драгоценный Андрей решил, что она ему больше не нужна, и, недолго думая, выбросил ее на помойку, а когда он женился на ней, преследуя свои гнусные цели. Встречая его в коридорах и барах Останкино, она демонстративно отворачивалась, хотя Вика, Сашка этого не знала, и пыталась вызвать Ладу на дружескую беседу. На беседу Лада не могла не пойти. Она сидела напротив Вики в полутемном уютном пресс-баре, покуривала, прихлебывала кофе и слушала Викино откровения о высокой и чистой любви, посетившей их с Победоносцевым, о невозможности изменить течение жизни или, наоборот, дважды войти в одну реку. Вот тут, на реках и течениях, все дело и застопорилось. к столу стремительной походкой,